Глава 17. Павлу ничего не оставалось, как согласиться, и, попив чай до полуночи в отделе, троица поехала на кладбище. Петя, знавший его, быстро привел полицейских к склепу, и они вздрогнули, увидев пробивавшийся из окон свет. Мужчины подошли ко входу и глянули внутрь. Склеп был освещен свечами, которые прилепили к его замшелым стенам. Пять человек в черных балахонах склонились над обнаженной девушкой. Один читал какое-то заклинание, а другой держал черного петуха, почему-то совсем не кукарекавшего. Обнаженная тоже не подавала никаких признаков жизни, и друзья сочли своим долгом вмешаться. «Спокойно, полиция», — сказал Киселев, и черные балахоны повернулись в его сторону. «Не советую ничего предпринимать». Он сдернул капюшон с первого, и его взору представилось безусое молодое лицо. Майор сунул ему под нос удостоверение, руки за голову. Сатанисты скинули капюшоны, как по команде, и их мальчишеские лица выразили страх. «Мы же ничего плохого не делаем», — промолвил один. «Мы просто так развлекаемся. Это такая игра. А девушка тоже игра». Самый маленький попытался улыбнуться. «Да она резиновая». Полицейские подошли ближе. Обнаженная действительно оказалась резиновой женщиной. «Я ее у своего брата стащил», — признался маленький. «И кровь животных мы не проливаем. Петух у нас тоже резиновый». Костя вздохнул. «Какого же черта вам это нужно? Адреналина не хватает?» «Не хватает», — признался вожак. «В школе неинтересно, дома тоже, к компьютеру мы охладели, вот тут и играем. Но мы больше не будем, дяденька, только родителям не говорите. Мы сатане не по-настоящему поклоняемся, мы даже заклинаний настоящих не знаем». «С чего тогда подались сатанисты?» — поинтересовался Петя. «Мы недалеко от кладбища живем», — пояснили они. «Ну, стали сюда захаживать по ночам, когда могли из дома выбраться. Ну и заметили, в этот склеп ходят люди и совершают какие-то обряды. Мы поняли, что сатанинские. Только просим, не выдавайте нас родителям». «Посмотрим», — Прохоров щелкнул пальцами. «Если нам поможете, вероятно, отделаетесь легким испугом, но с условием, чтобы духу вашего здесь не было». «Хорошо», — хором воскликнули сатанисты. Прохоров сунул им под нос фотографию Гали. «Ее знаете?» Вожак кивнул. «Это Галя. Она нам фотографии каких-то людей показывала». «Каких людей?» — подался вперед Прохоров. Парни пожали плечами. «Не знаем». «Впрочем», — встрял маленький, «некоторые были нам знакомы. Они приходили на кладбище и совершали в склепе сатанинские обряды. Мы так и сказали Гале. Она поблагодарила нас и ушла». «Интересно, какие фотографии?» — задумчиво проговорил Павел. Вожак изобразил на лице работу мысли. «Разные. Были девушки и парни, и женщины, и мужчины. Много снимков. Они до сих пор приходят на кладбище?» — отрывисто спросил Костя. «Нет», — покачал головой маленький. «Мы их всего по одному разу и видели. Мы все хотели посмотреть, как настоящие сатанисты свои оргии проводят. Но так их и не застали. Может, на другом кладбище?» Петя погрозил им пальцем. «Я вам покажу. Только суньтесь на другое». Худенький брюнет потрогал пальцем нос и обратился к полицейским. «А куда Галя делась? Она обещала к нам еще зайти». Офицеры приглянулись. «Разве вам ничего не известно?» — удивился Скворцов. Но потом подумал, мальчишкам действительно ничего не известно, ведь Галю убили сегодня утром. Галя умерла. Худенький побледнел. «Умерла? Ее убили сегодня утром в этом склепе?» Они дружно вскрикнули. «Как? Вот поэтому нам просто необходимо найти тех, чьи снимки она вам показывала», — начал Прохоров. «И вы должны оказать содействие». Парни закивали. «Мы понимаем». «Скажите, ребята, а вы не видели чего-нибудь странного?» — спросил Костя. Вожак с готовностью вышел вперед. «Может, это и не очень важно. Мы очень часто видели здесь одного мужика. Он приходил почти с нами. Мы прятались за надгробием и ждали, пока он уйдет. Такого на кладбище увидишь? С кладбища не вернешься», — поежился рыжеволосый крепыш. «Да?» — изумился Киселев. «И что в нем такого? Какие-то горящие глаза, оскаленные зубы, пустой взгляд». Вожак пытался описать его как можно подробнее, но не находил нужных слов. «Вы смотрели когда-нибудь фильмы о зомби? Если бы я верил во всю эту чепуху, то решил, этот человек — самый настоящий зомби. Фоторобот составить можете?» Главный пожал плечами. «Нет, хоть и очень хочется, но мы вас обманывать не станем. Мы так его всегда пугались, что и не разглядывали. Помним, что шапочка на нем вязаная, куртка такая дутая, черная. Вроде сам лет под 50, но если бы мы его увидели в толпе в нормальном состоянии, то вряд ли узнали. И на том спасибо». Павел достал блокнот. «Мне нужны ваши адреса и телефоны. На тот случай, если мы найдем у Гали какие-нибудь фотографии». Парни с готовностью назвали свои координаты. «А вы родителям честно не скажете? Шуруйте отсюда!» — пригрозил им Костя, и ребята, завернув костюмы и сложив резину в петуха и женщину, ринулись с кладбища. «Ну и молодежь пошла», — заметил Павел. «В наше время никого ночью на кладбище не тянуло сатанинские обряды проводить. А у нынешней молодежи столько возможностей, хоть отбавляй, и компьютеры, и навороченные телефоны». «Нет, мне этого не понять». «У нас с тобой было детство», — заметил Костя, «в отличие от многих сегодняшних ребят. Они лучше нас одеты, обуты. У них такая техника, которая нам и не снилась в их годы. Но они лишены самого главного — внимания и любви родителей. Вернее, родители думают, что если они целые дни вкалывают, чтобы одеть и обуть чада и напихать его комнату разной техникой, чтобы не был хуже других, то это уже с их стороны самая горячая любовь. А детям нужно общение. Вот они и ищут себя в разных сомнительных предприятиях». Он немного помедлил и продолжал. «Вообще, хорошо, что мы наткнулись на мальчишек. Настоящие сатанисты сразу ничего бы нам не сказали. Пришлось бы помучиться». Павел посмотрел на часы. «Ребят, по домам. И так всю ночь проболтались. Безумно хочется спать. Надеюсь, сегодня дадут полежать спокойно». «Хотелось бы верить», — встрял Петя.